Глава 39. Отступники. Волшебники окончательно приуныли. Кое-кто даже отказался за ужином от третьей добавки. «В конце концов, не такие уж они были и продвинутые», произнес декан, пытаясь приободрить остальных. «Металлы не использовали, а их письменность, скажем прямо, была всего лишь обычными пиктограммами». «Почему же у нас никогда не случалось ничего подобного?» задал вопрос главный философ, едва прикоснувшийся к своему десерту. «Ну, отдельные примеры массовых вымираний все же существуют», сказал Думинг. «Да, но только как следствие споров между волшебниками. Это далеко не одно и то же. Вот чего я никак не ожидал, так это камней с неба. А то, что камни вообще окажутся у тебя над головой, ты ожидал?» хмыкнул Чудакулли. «Нет, в правильной вселенной черепаха поймает большую их часть еще до того, как они свалятся, а слоны покончат с остальными. Они уж как-нибудь защитят свой мир. Как по мне, так всем, у кого есть хоть капля мозгов, лучше убраться подальше с этой планетки». «Некуда им уходить», — сказал Думинг. «Чепуха! Есть довольно большая луна и других шаров, летающих вокруг звезды, пруд-пруди». «Они либо слишком горячи, либо холодны, или там нет атмосферы», — возразил Думинг. «Люди быстро включили бы все это в индустрию развлечений. А кроме того, там ведь полно и других солнц. Свет клином не сошелся». «Они слишком далеко. Это займет, ну, где-то несколько жизней». «Оно, конечно! Но если ты вымираешь, это вообще навсегда!» «Им пришлось бы отправиться в путь, не имея информации. Смогут ли они выжить в новом мире, сэр?» вздохнул Думинг. «Однако они бы покинули тот, где выжить нельзя совершенно точно», спокойно ответил Чудакулли. «Во всяком случае, в отдаленной перспективе». «Там уже возникли новые формы жизни, сэр. Как раз перед ужином я проверил». «Скажи это тем ящерицам», фыркнул главный философ. «А есть ли среди новичков что-нибудь стоящее?» поинтересовался Чудакулли. «Ну, они более пушистые, сэр». «И чем таким полезным они занимаются?» «В основном листья едят», ответил Думинг. «Кстати, там теперь появилось куда больше деревьев, похожих на деревья». «Миллиарды лет эволюции, и вот у нас уже есть деревья, похожие на деревья», вздохнул главный философ. «Нет-нет, это как раз шаг в верном направлении», задумчиво произнес Чудакулли. «Да? И в каком именно?» «Из деревьев можно сделать бумагу». Волшебники уставились в вездескоп. «О, снова здорово! Опять лед!» воскликнул профессор современного руносложения. «Действительно, здесь уже давненько не было настоящей зимы. Ты посмотри на эту вселенную», сказал декан. «Везде царит жуткий мороз, за исключением крошечных раскаленных пятнышек. В конце концов, планета делает, что умеет». «И все же мы многое вынесли из проекта», произнес Чудакулли. «Например, то, что нам повезло жить в правильном мире». Миновало еще несколько миллионов лет. Декан, чуть не плача, бегал по берегу. Остальные поспешили к нему, чтобы посмотреть, в чем дело. Ринсвин стоял по пояс в воде и, похоже, боролся с собакой средних размеров. «Так его!» – кричал декан. «Скручивай! Палкой его! Палкой, если потребуется!» «Что у вас тут за шум?» – спросил Чудакулли. «А ты только посмотри на них!» взревел декан. «Отступники! Ренегаты! Мы застукали их, когда они пытались вернуться в океан!» Чудакули покосился на некое существо, жевавшее краба, лежа на мелководье. «Вы опоздали!» сказал арканцлер. «У них уже перепонки отросли!» В последнее время подобное происходит все чаще и чаще!» Заорал декан, грозя пальцем животному, которое внимательно смотрело на него в надежде, что палец превратится в рыбу. «Что бы сказали твои предки, парень, если бы увидели тебя с позором возвращающегося в море из-за того, что жизнь на суше, видите ли, не фунт изюму?» «С возвращением!» предположил Ринсвин, с трудом уворачиваясь от щелкающих челюстей. «Ха! Что? Давно на мели?» со смехом предложил главный философ. Животное неуверенно встало на лапы. «Давай, давай, вперед, если тебе так уж это надо!» крикнул декан. «Рыба, рыба, рыба! В один прекрасный день ты сам ею станешь!» «Знаете, а вернуться в море не так уж и глупо!» заметил чудак Улли, когда они возвращались с пляжа. «Как-никак, берег – это граница! А на границах всегда происходит что-нибудь любопытное! Вспомните тех ящериц, которых мы видели на островах! Их мир целиком состоял из границ!» «Да, но совсем отказаться от земли, чтобы просто плескаться в воде, эволюцией я бы это не назвал!» «Но если ты выбрался на сушу, где тебе пришлось отрастить какие-никакие мозги, плюс немного хитрости и мускулов, чтобы чего-то добиться в жизни, то вернувшись назад в море к безмозглым рыбам, которым вообще не нужно ни о чем заботиться, ты там надерешь им всем зад!» «А разве у рыб есть?» «Ладно, проехали! Я же в фигуральном смысле! Так, просто мысли вслух!» Арканцлер нахмурился, что было для него совсем не характерно. «Назад в море, значит! Что ж, не нам их винить!»